Тот был в черном рабочем халате и неторопливо, с профессиональной обстоятельностью, снимал товар с полок и подносил к прилавку. На застекленных красноватых полках Микеле увидел множество сверкающих ножей, простые, с одним лезвием, и замысловатые, с несколькими. Лезвия одних ножей были раскрыты веером, других, коротких и массивных, закрыты. Он поднял глаза. Темная маленькая лавка казалась еще меньше от сплошных застекленных полок вдоль стен. На одних пирамиды ружей, на других собачьи ошейники. В дальнем конце прилавка лежал деревянный брус, в гнезда которого строго по размеру были вставлены патроны. Микеле они почему-то напомнили россыпь звезд. Продавец, худой седовласый человек с усталым лицом и маленькими глазками, методично один за другим выкладывал пистолеты всех типов. И тут же монотонным голосом объявлял цену каждого. 100 лир, 70, 250, 95. Одни пистолеты автоматические были черные, плоские, другие с барабаном сверкающие, выпуклые. «Для Лео нужен этот», — с усмешкой подумал Микеле, глядя на огромный, висевший на стене пистолет со складной рукояткой, похожей скорее на ручной пулемет. Он не испытывал ни волнения, ни неловкости. Наклонившись, выбрал самый дешевый. «Вот этот», — твердо сказал он, — «и комплект патрон». Достал из кармана кошелек. «Хватит ли, чтобы расплатиться?» — подумал он, выкладывая деньги на прилавок. Звон металла. Наконец он взял завернутый в бумагу пистолет, сунул его в карман и вышел из лавки. «Теперь отправимся к Лео», — сказал он самому себе. Серые неподвижные облака обронили на землю первые слезинки дождя. На углу была ремонтная мастерская. У раскрытой двери человек в грязном комбинезоне разбирал велосипедное колесо. Было душно. В воздухе стыла тишина. Дома здесь были однотипными, шестиэтажными. Но под моросящим дождем их вид странным образом изменился. Дома словно извивались, гнулись, окнами касались земли. Но почему-то тротуар оставался сухим, никаких следов дождя. Тротуар был в желтых пятнах, похожих на плевки, но на него не упало ни единой капли. Так, значит, ему все это померещилось. Он свернул на более широкую улицу. Когда он одолеет ее и пересечет площадь, то окажется на улице, где живет Лео. Торопиться некуда. Он шел медленно, и точно обычный зевак разглядывал встречных, прохожих, афиши кинотеатров, витрины магазинов. Пистолет приятно оттягивал карман. Он остановился возле какого-то магазина, вынул сверток, осторожно развернул его и крепко сжал рукоятку пистолета. Металл холодил руку. Легкое нажатие курка. И все будет кончено. Для Лео. Один выстрел, два, три, а затем немного дрогнет ствол. Он сжал зубы и крепче стиснул рукоятку. Выстрел, еще один, еще. Он живо представил себе, как все это произойдет. Он поднимется по лестнице, войдет в гостиную, будет ждать. С пистолетом в руке. Наконец появится Лео. «Что случилось, Микеле?» «Вот что случилось!» Ответит он и сразу же выстрелит. Главное не промахнуться. Толстый Лео — удобная мишень. И куда бы ни попала первая пуля, он упадет. Тогда он прицелится и выстрелит Лео в голову. Потом склонится над ним. Лео будет валяться ничком на полу и громко стонать. Он приставит дуло пистолета к виску этого негодяя.